Глава 5. «Цукико, и куда ты теперь направишься?» Вопрос, мучивший, судя по всему, всех, задала Шинджу. Женщина внимательно и как-то сочувственно посмотрела на меня, сложив руки на груди. «Сперва поприветствую всех знакомых», — честно признался я. «К тому же в лагере есть незавершенное дело». «И какое же?» — слегка нахмурился Акаю. «Необходимо найти одну странную парочку, с которой мне довелось познакомиться перед тем, как отправиться к Ватанабе». «Надеюсь, теперь обойдется без собак?» — все с таким же видом переспросил тот. «В прошлый раз это доставило нам немало неприятностей. Среди уважаемых ванов есть те, кто недоволен твоим поведением». «Итосан», — я отвесил легкий поклон. «Если бы вы слышали, что говорил Уб...» Я запнулся, покосившись на сестричек. «Простите, мерзавец Джикаймо, то поступили бы в точности, как я». «Думаешь?» «Уверен». На пару мгновений в комнате повисла напряженная тишина. Акаю буравил меня пронзительным взглядом, что-то обдумывая. Но буквально через несколько секунд запрокинул голову и звонко рассмеялся. Шинджу тоже не удержалась, а вот мы втроем с Терука и Ай сидели с непонимающими лицами и глупыми улыбками. «Ладно, ладно», — взмахнул рукой Ван, и они с женой успокоились. «В чем-то ты прав. Возможно, не так сурово, но за подобные проступки и наглость Джикаймо был бы мной наказан». «И это правильно», — кивнул я. «Однако дело все-таки связано с бандой его сына». «Вот как?» — хмыкнул Акаю. «Ну хорошо. Только помни, Цукико, что сейчас время неспокойное, сам понимаешь. И не стоит тормошить народ без видимой причины. Все и так на нервах». «Конечно, это Сан», — ответил я. «Но думаю, что не создам вам новых проблем». «Вот и договорились», — улыбнулся он в ответ. «Тогда не смею тебя задерживать. Уверен, у тебя много работы». «Братик, подожди!» Не успел я выйти из пагоды, как на моих руках повисли обе сестренки. Даже Терука выглядела испуганно, что ей было обычно несвойственно. «Можно мы пойдем с тобой?» — взмолилась Ай. «Куда?» — ошарашенно переспросил я. «Зачем?» «Не глупи, Цукико. А вот теперь я узнаю старшую сестру. Мы хотим пойти с тобой, чтобы помочь разобраться в том деле с бандой Джикаймо». «Это не его банда», — ответил я, сойдя со ступенек. «А его сына? К тому же я уже ее распустил. Осталось лишь найти последнего парня, которого я отпустил». «А почему отпустил?» В глазах малышки Ай загорелись искорки любопытства. «Он остался один на попечении матери. Было бы слишком позорно так его наказывать, поэтому я приказал отхлестать плетью». «О...» Тарука удивленно уставилась на меня. «По-твоему, это более гуманно?» «Думаешь, что наказание собаками лучше?» Девушка скривилась от омерзения. «Да, ты прав». «Конечно, я прав, ведь...» Ведь я не успел закончить мысль, как позади раздался радостный крик, а в следующее мгновение мне на голову что-то грохнулось. «Цукико!» — довольный голос послышался уже у меня на плече. «Боги, ты жив!» «Баке!» — выругался я, схватив сандаль одной рукой, а второй гладя себя по ушибленному затылку. «Ты с ума сошел так прыгать?» «Да ладно тебе!» — продолжал веселиться тот. «Можно подумать, ты впервые получаешь». «От тебя, да». «Разве?» — он на мгновение задумался. «Видимо, ты прав. Но у меня память дырявая, сам понимаешь, я всего лишь башмак». «И очень доставучий», — надулась Ай, после чего обратилась ко мне. «Цукико, знаешь, сколько Бака прыгал вокруг меня и рассказывал, как...» Она запнулась, опустила глазки и густо покраснела. «Бака». Я нахмурил брови и строго посмотрел на сандаль. «Тогда все произошло случайно, и ты прекрасно об этом знаешь. Зачем смущаешь мою сестру?» «Ой, да ладно, что такого?» Смеялся тот, хотя говорить с деревяшкой было несколько непривычно. Наверное, отвык от него за все время своих приключений. «Ну, видела она тебя голова, познакомилась с твоим друж...» Он не успел закончить фразу, как Терука вырвала его из моих рук и бросила в бочку с водой. «Остынь, бревно!» — огрызнулась она, после чего повернулась ко мне, но уже с невиновным личиком. «Так мы идем?» «Да». «Я не бревно!» Раздался пронзительный крик из бочки параллельно с плеском. «Между прочим, был сделан из драгоценной глицинии». «Кто тебе это сказал?» И снова синеволосая сестричка превратилась в злую Мегеру. «Я был... знаю». Почти каждое слово Бакэдзори сопровождалось его бульканьем, будто и правда мог захлебнуться. К Кстати, а это вообще реально? Он ведь одушевленный предмет. Если напитается водой, то пойдет ко дну. Но разве он дышит? Да, слишком много вопросов. А проверить это можно лишь единственным способом. Баке! Отпустив девушек, я медленно направился к барахтающемуся сандалю. «Слушай, у меня тут возникла дилемма». Поравнявшись с бочкой, взял приятеля в руку, но поднимать не спешил и держал его над поверхностью воды. «Ты ведь живой, но в то же время нет. Что будет, если попробовать тебя утопить?» «Нет, Цукико, нет!» — заверещал тот, дергаясь в моих пальцах. «Не глупи, мы же друзья. Даже не думай об этом, я не хочу проверять». «А мне вот тоже интересно стало». К нам подошла Тарука с алчным взглядом, а слева от меня встала Ай. Как ни странно, но и в ее глазах блестели злобные огоньки. «Боги!» — взмолился Бакет Зори. «Но простите меня, клянусь, я забуду о том случае!» «Забудешь о том, что я видела», — начала Ай, но вновь запнулась. «Цукико?» «А когда ты его видела?» — переспросил Сандаль. «Ты знаешь». «Ничего я не знаю, это ты сейчас начала этот разговор!» «Баке!» Я встряхнул приятеля. «Мы договорились?» «Да конечно, конечно!» Причитал тот, и когда я достал его и положил обратно на плечо, словно сопровождающую птицу, недовольно прокряхтел. «Боги, Цукико, с каких пор ты стал таким кровожадным?» «Во-первых, у тебя нет крови», — ответил я с легкой улыбкой, а потом стал серьезным. «А во-вторых, после того, как вырезали весь наш клан». «Ого!» — выдохнула пышногрудая Кицуне. «Ничего себе история. Тебя знатно потрепало, Цукико-кун». «Вынужден согласиться», — кивнул в ответ. «Мы вшестером сидели в небольшой комнатушке, временное убежище Рангику и Асеми. Обе лисички продолжали работать с детьми, которых мне удалось вернуть из рабства. Что удивительно, но именно эти крохи смогли лучше всего перенести путешествие на западные границы. Видимо, они уже давно перестали считать своим домом хоть что-то, поэтому просто путешествовали». А вот местная детвора восприняла путь болезненно. Некоторые из них даже захворали. Благо, что все остались живы. Не без помощи Рангику, между прочим. Кицуна уже давно зарекомендовала себя как понимающего и опытного лекаря. Асеми смотрела на меня с любопытством и каким-то хладнокровием. Что ж, ее можно понять. По сторонам от меня расположились две обворожительные красотки, которых, если верить слухам, пророчат мне в жены. А вот она, маленькая лисичка, избрала именно такого, как я, дабы соединить свою судьбу, и... ничего не вышло. Было ли мне стыдно? С одной стороны, бесспорно. Я облажался, когда согласился переспать с ней. Не в том смысле, что ничего не получилось, просто сейчас понимаю, что не стоило этого делать, ведь я даже не предполагал, что в их расе все так сложно. Но с другой стороны, она сама этого хотела. Если бы решила, что у нас будут настоящие отношения, то могла бы предупредить о чувствах Кицуны между партнерами. А так, по факту, выходит, что она воспользовалась моим доверием. Пускай выглядит это коряво, но все же. Кстати, Тарука смотрела на Асеми довольно ревниво. А вот малышка Ай, как всегда, была наивна и весела. Мне даже немного завидно стало. Радоваться жизни в таких условиях. Этому еще надо научиться. А вот Аки... кого бы мне действительно хотелось увидеть, не пришла. Рангику ничего не объясняла, лишь слегка кивнула, будто подтверждая мои мысли. А думал я о том, что девочка до сих пор меня боится после того припадка на тракте. Что тут сказать? Она вправе меня и ненавидеть за смерть отца, и бояться за то, что чуть не сломал ей шею. Чтобы хоть как-то разрядить атмосферу, Кицуна решила пошутить. «Кстати, твоя ненаглядная Иока скучает. Может, навестишь ее? Все-таки теперь она и ее дочь твои не рабыни», — сразу пресек разговор я. «Не стоит так выражаться. Ты прекрасно знаешь, что я даровал им свободу сразу, как только пришел в дом Сидзаки». «Ну да, но идти-то им некуда», — усмехнулась та. «Потому и остались там, я не против». «Ну, конечно», — злорадно протянула та. «Вот чего она завелась? Мстит таким образом за Асеми? Виноват, согласен, но не надо же теперь насмехаться надо мной». «Рангику?» Я чуть повысил голос, давая понять, что подобное отношение не намерен терпеть. «Это не та тема, о которой я хотел бы говорить». Та усмехнулась, но продолжать не стала. Лишь кивнула, словно соглашаясь со мной. «Да, прости, слишком тяжело сейчас в наших краях. Даже не знаю, как выпустить пар». И с этими словами окинула меня жадным взглядом, отчего у меня даже мурашки по спине побежали. «Ого, кажется, она на тебя запала», — в голове послышался насмешливый голос Канон. «И, судя по всему, уже давно. Только взгляни, как горят ее глаза. Уверена, рыженькая лисичка никого к себе не подпускала с того момента, как вы с ней познакомились. Вот только этого мне не хватало». «Я полностью согласна. Ее тебе и не хватало. Ты ведь переспал уже с ее подопечной, своими женами, даже с тетушкой порезвился, а ей ноль внимания?» «Ага. Забыла упомянуть одну безумную и озабоченную богиню, которая тоже постоянно жаждет близости». «Как грубо», — фыркнула Канон. «Но мне это нравится. Когда мы сможем встретиться, чтобы ты показал свою грубость вживую?» «Ну, началось». «Но в самом деле, Цукико», — внезапно заговорила Асэми, «тебе надо сходить к ним. Все-таки после поединка чести ты за них в ответе». «Да уж», — недовольно пробормотал я. «Если б знал, что за драку потом придется за кого-то отвечать». «Ты знал?» — улыбалась Рангику. «И полез во второй поединок». «Я хотел ее спасти!» — крик вырвался из моей груди сам собой, отчего мне стало несколько стыдно. «Простите, но там я отстаивал честь семьи и защищал своего родного Вана». «Да, мы в курсе», — кивнула Кицуна и вздохнула. «Хорошо, просто скажи нам, чем мы можем тебе помочь. После твоего рассказа я понимаю, что ты на пределе. Я бы упала без сознания, только встретившись с призраком Ватанабе и Сакума, но тебе пришлось с ними сражаться и терять близких». «К сожалению, начинаю к этому привыкать», — пробормотал я, опустив взор. Ненадолго повисла тишина, пока ко мне не потянулась Рангику. «Мы поможем», — взглянула мне прямо в глаза. «Только скажи».